Батусь бы защищал тьму таракань. Хоть и здесь много злыдней, а все ж отчина, — решил Ивашка и шепнул Глебу. — Станем на защиту. Глеб кивнул головой. — Станем. Неторопливо, могуче зазвонил соборный колокол буревой. Тоже звал на стены. Оружие раздавали на торгу у церкви Параскевы Пятницы возле собора и училищной избы на Глебовской улице. Нет хуже покорного ожидания гибели. Теперь всех охватило единое желание — отстоять город. Все помыслы направлены были к этому. Точили наконечники стрел, натягивали тетиву. В башнях-вежах у щитов с прорезями для стрельбы засели лучники и пращники. Под стеной готовили чаны с кипящей смолой, варом, горшки с нефтью, бревна. Складывали запасы копий и стрел. На верхнюю площадку золотых ворот втащили камнемет. Делали завалы у хазарских, киевских, косожских ворот. Опустил залив. Иные суда отплыли в дальние края, иные переждать в коктебельской тиши. А несколько с лучниками отошли от берега на два перестрела из лука, чтобы в нужный момент помочь городу своими стрелами. Ночью тьму-тараканцы сделали вылазку, перебили с десяток половцев, взяли в плен одного воя, притащили в город. Наутро сам князь допрос учинил, требовал сказать, сколько половцев под стенами. Широкоскулый половец, с белой слюной запекшийся в углу жесткого рта, зло глядел на Вячеслава узкими глазами и молчал. Князь решил уже бросить пленного в поруб, когда тот заговорил. «Нас более чем песка на берегу. Захлестнем град петлей, конскими хвостами пепел разметем». Вячеслав опалил половца бешеными глазами, приказал слугам казнить на площади. Под вечер Глеб с Ивашкой, поднявшись по всходным каменным ступеням, засели на стене. Камни еще хранили тепло дневного жара. Солнце зашло за темно-синюю тучу, и золотой ободок обвел ее края. Быстро темнело. Над башней трепетало простреленное половцами княжье знамя, а далее терялись из вида остальные 23 башни. На краю моря вспыхивали тревожные зорницы, в потемневшем небе зажглась над головой кровавая звезда. Половцы пускали редкие стрелы, и они со зловещим свистом впивались в щиты забралы. Потом и стрелять перестали. Ночь обволокла притаившийся город. Тишина разлилась вокруг. Только изредка в неприятельском стане раздавалось лошадиное ржание, да вдали, в нескольких поприщах, горели волчьими глазами бесчисленные половецкие костры. Что принесет граду восход солнца, чьей кровью обогрятся камни стен? Неужто падет град, и половецкая волна затопит его? Ивашка представил бесчинство губителей, как с воем мчатся они по улицам тьму таракани. Врываются в дома, насильничают и грабят. Вон, забив кляпом рот Анни, волокут ее в неволю. Нет, нет, не быть тому. Ивашка придвинул ближе к себе меч и словно бы почувствовал облегчение. Пала ночная роса. Глеб продрог. Ивашка, привалясь к нему плотнее, спросил тихо. «Боязно?» «Нет», — ответил Глеб и подумал об Анне. «Кто ж ее защитит, коль не мы?» Внизу опять возник шум. То половцы погнали пленных заваливать ров с рубленными деревьями, сухими водорослями и землей в мешках, связками тростника, падалью. Верно, готовились к утреннему штурму. Слышались выкрики угрозы, стенанье избиваемых. Поджарый седовласый воевода Сик приказал побросать со стен в ров кади с нефтью и горящие факелы, поджечь завалы. Ров разгорелся огромным костром. В свете пламени резко проступали пустынная пристань, башни стены, пахло жареной падалью, паленым тростником, валил жирный дым. Туча стрел посыпалась на стену. Одна царапнула Глеба по плечу. Пожилой тьму-тараканец рядом с Ивашкой захрипел предсмертно. Стрела впилась ему в горло. Потом все затихло. Вода в заливе зарозовела, легкий туман поплыл над ним, когда у половцев свирепо заиграли дудки. Снова начался приступ ворот и стен тьму-таракани. Со стороны пролива подошли русские ладьи, стали посылать в половецкий стан стрелы. В двух местах половцам удалось перебраться через ров, приставить к стене лестницы. Вот уже первые щиты, обтянутые кожей, острые шлемы появились над крепостью. Ивашка молотком-чеканом ударил по шлему, и половец с криком полетел вниз. Ивашка ухватился за свой меч, неистово стал рубить им. «Это вам за батю, это за мама, за друга Фильку!» Ненависть захлестнула его, удесятерила силы, меч притупился. «Может, я тут избы славу спасаю?» Билась, вспыхивала мысль, и ее. Глеб, подтаскивая вар, кричал: «Сторони, сожгу!» Бросал колоды на головы осаждающих, сбивал их с лестницы и сталкивал. Отряд половцев ворвался в полубашню над воротами, стремясь захватить камнемет. Завязалась рукопашная. Русский вой, обхватив, словно обняв степняка, покатился с ним под откос. Стрела отсекла мочку уха Ивашки. Приступы половцев, казалось, шли бесконечными волнами. Но вот они стали слабее и вовсе иссякли. Глава 14. Настаськина расправа. Уже месяц длится приступ города, а он все отбивается. Тогда Узембе решил удушить тьму-таракань жаждой. Приказал перекопать, перерезать трубы на предградье между торжищем и пристанью. Половецкий толмач кричал под стенами: «Перестоим, пока вы все не издохнете, сдавайтесь на милость». В городе стали рыть колодцы, но вода в них была горьковато-соленой, негожей. У золотых ворот появились половцы с шапками, вздетыми на копья, лживо вещали: «Послы Кагана! Мир!» Но им никто не верил, ворот не открыли. Тогда половцы, окружив себя пленными, начали таранить ворота окованным бревном. Их отогнали стрелами и варом. А жажда в городе сушила губы, мутила разум. Город изнемогал. Молебен не принес дождя, не умерил солнцепек. Казалось, солнце светило безжалостно, чтоб виднее были кровь, раны и то, как жизнь погибает от железа и безводья. Бояре поставили дружинников для охраны запасов воды. У храпу в подвале воды на месяцы. На княжьем дворе и того более. Каменные колодцы. Рядовым же воинам выдавали на день по 4 глотка. Умер мастер Калистрат. Ивашка отдал старику последние капли своей воды, но было уже поздно. Весь день выли от жажды собаки.